Калгари 88, том 7, глава 1, допинг-контроль. Указание председателя Федерации фигурного катания СССР Валентина Игоревича Шеховцова о сдаче допинг-контроля Арина восприняла с большим удивлением и некоторой досадой. В последней разминке осталось кататься троим фигуристкам, и она хотела бы посмотреть их программы, а особенно прокат Ани Антоновой, в которой ощущалась балетная выучка. Но ничего не поделать, судьба спортсменки. В прошлой жизни пробы на допинг Арине приходилось сдавать часто, после каждого соревнования, как внутри России, так и за рубежом. По одной простой причине, всегда и везде, особенно в последний период времени, она занимала первые места, а это означало постоянный контроль со стороны Всемирного антидопингового агентства. Но это только вершина айсберга. Инспекторы Российского антидопингового агентства могли притащиться прямо домой, предварительно не предупредив о визите. Да и вообще, спортсмен не принадлежит себе. Поехал на отдых в Куршавель, ставь в известность, что тебя не будет дома две недели, поехал в Париж, Ниццу или Монте-Карло, будь добр сообщить в федерацию о своем местонахождении. Потому что, если приспичит, офицеры антидопингового агентства найдут тебя хоть где, даже на пляже, в гамаке под пальмами, когда ты попиваешь мохито. Про допинг-контроль в СССР Арина знала очень мало, но очевидно, что он должен был существовать на таких серьезных стартах, как первенство России среди юниоров, где отбираются спортсмены в юниорскую сборную и на чемпионат мира. В этом она сейчас убедилась лично. Вздохнув, Арина покачала головой и отправилась вслед за Шеховцовым. Зрители на трибунах, случайно посмотревшие в проходы между секторами, неожиданно узнали Арину. Да и как не узнать, высокая стройная красавица-брюнетка с броской прической и макияжем, с нарисованным красным сердечком под глазом, в черно-красном коротком платье с накинутой на него олимпийкой Adidas, в кроссовках и с дыркой на колготках, откуда торчит колено. Поменять порванные во время проката колготки так и не получилось, не было времени, да и не хотелось напрягаться лишний раз. «Смотрите, смотрите, это Хмельницкая, Люда Хмельницкая», – заговорили люди. Самые ближние сектора трибун бросили смотреть на арену, где в это время занимала стартовую позицию фигуристка под стартовым номером 16, и уставились на Арину, поднимающуюся к выходному терминалу из сектора. Арина, видя такое внимание, помахала рукой сначала в одну сторону сектора, потом в другую, и болельщики разразились аплодисментами. Просто от одного ее вида. На счастье, аплодисменты совпали с началом программы текущей фигуристки и потонули в громкой музыке. Допинг-контроль проходили в кабинете рядом со здравпунктом, у которого Арину с удрученным видом уже ждали Соколовская, Малинина и тренер Владислав Сергеевич Левковцев, похоже, еще не осознавший, что он, обычный провинциальный специалист, стал тренером чемпионки СССР. Тренер Татьяны Малининой, Игорь Борисович Ксенофонтов, находился здесь же, стоял чуть поодаль и тоже был слегка растерян. Сначала Арина не поняла, почему у всех похоронный вид, ведь предстоит процедура простая и довольно обычная в мире большого спорта, но потом догадалась. Девчонки опасаются этой процедуры и не знают, что она из себя представляет. Хотя в случае с Малининой это было очень странно, прошлый год она выступала на первенстве и даже заняла второе место. У нее уже должны были брать пробу на допинг, но это оказалось не так, прошлый раз только украинка сдавала, которая первое место заняла, возразила Малинина. Нас как-то обошли, а сейчас сказали всем троим сдавать, не бойся, я с тобой, уверенно сказала Арина, с неким превосходством глядя на подружек, сидевших на пуфике, закинув нога на ногу. Уж она-то знала, что нет ничего страшного в том, чтоб сдать две пробирки мочи. Однако уверенные слова Арины вызвали такой бурный смех и веселье у фигуристок, что Шеховцов, вышедший из кабинета, укоризненно покачал головой. «Я сейчас пойду работать на каток, а вы после сдачи проб наденете коньки и готовьтесь к награждению. Владислав Сергеевич, Игорь Борисович, проследите здесь за порядком». Что-то тут слишком весело стало. Дав ценные указания, председатель федерации собрался уходить, но тут взгляд его упал на продранные на правом колене колготки Арины. Валентин Игоревич хотел что-то сказать, но потом махнул рукой, не до этого, и быстрым шагом ушел из служебного коридора. Впереди была самая важная, кульминационная часть состязания девушек, и ему нужно было присутствовать на рабочем месте. Арина так и не поняла, Почему засмеялись подружки? А ведь не бойся, я с тобой был довольно известный и даже в какой-то мере культовый фильм в Советском Союзе. Один из немногих, в котором показывалось ныне запрещенное карате, потому каждый подросток смотрел его несколько раз и знал наизусть, что там происходит по сюжету. Хмельницкая. На пробу. Из кабинета с табличкой «Специальные медицинские процедуры» выглянула строгая женщина в белом халате и очках. Арина подмигнула притихшим подружкам и прошла в кабинет, где сидела еще одна женщина в белом халате и колпаке. Конечно, Арина понимала, что находится в СССР, и здесь большинство того, к чему она привыкла в своем времени, находится еще в зачаточном состоянии или вообще не изобретено. Но отсутствие кабинки для сдачи мочи повергло ее в шок, и даже унитаза не было. «Как тут ссать и во что? А, как тут мочиться?» – робко спросила Арина, остановившись у двери. В кабинете было почти пусто. Стол с двумя стульями, медицинская кушетка, обтянутая коричневым дерматином, небольшой шкаф и вешалка для одежды. Больше ничего. На столе, правда, стоял небольшой кейс, в ячейках которого стояли пробирки, но они больше походили на пробирки для сдачи крови, а рядом еще один небольшой металлический кейс, со шприцами. Шприцы были явно многоразовые и страшные, как в фильме ужасов. Люда вспомнила, что тут нет одноразовых шприцов. Ужас. Зачем мочиться? Мочиться только на международных стартах. И вообще, откуда ты знаешь про анализ по моче? Ты же, кажется, ни разу за границей не была. В недоумении ответила женщина. Мы внутри страны берем только кровь из вены. Результаты передаем в ИСУ. Определяем эритропоэтин, амфетамины, эфедрин, стрихнин, метандростенолон и нандролон. Еще с начала этого года в список запрещенных внесены диуретики. Это мочегонные. Ты не пила перед стартами фуросемид? Нет, не пила фуросемид, отрицательно покачала головой Арина. Куда садиться? Сюда садись. Женщина показала Арине на стул, стоявший рядом с небольшим столиком с лежащим на нем резиновым жгутом. Правую руку по предплечье оголи и клади на стол. Пришлось развязывать тесемки на рукаве и поднимать его до уровня локтя. Женщина резиновым жгутом перетянула предплечье над локтем и взяла в руки шприц. «Кистью поработай», — велела она. «Сжимай, разжимай». Протерев набухшую вену проспиртованной ватой, женщина мастерски попала в нее иглой, набрала полный шприц крови, разлила ее по двум пробиркам и запечатала пробками. Одну красной пробкой, другую желтой. Пробки были самозавинчивающиеся и с предохранителем, который ломался при закручивании. Теперь пробка свободно болталась на пробирке, и открыть ее можно было только специальным приспособлением. Другая женщина во время этих манипуляций снова протерла место укола ватой, другую вату приложила к ранке и обмотала бинтом. «Снимешь через 5 минут», – распорядилась женщина. «А сейчас внимательно послушай. Ты поедешь на международные соревнования, тебе тренер должен представить список запрещенных на 1986 год препаратов и процедур. Там проверка будет намного серьезнее. В число запрещенных входит в том числе кофе, какао, никотин и алкоголь. А сейчас распишись в протоколе, что проба отобрана по правилам и претензий не имеешь». Когда Арина стала подписывать протокол взятия допинг-пробы, в шапке документа с удивлением обнаружила надпись «Комитет по физической культуре и спорту СССР. Управление международных спортивных связей». Это значило, что вся эта процедура гроша ломаного не стоит. Вроде и есть, но в то же время она напрямую подчиняется структуре, к которой формально принадлежит и Арина. В СССР не было отдельного антидопингового агентства. «Чё там было?» – с интересом спросили девчонки, когда она вышла в коридор. «Кровь берут», – коварно ответила Арина и показала забинтованную руку. «Готовьтесь к испытанию». После сдачи допинг-пробы Левковцев велел Арине идти за коньками. «Зайдешь со стороны служебного входа, в калитку», – сказал тренер. «Мы там ждать будем». Когда Арина, надев коньки и немного подштопав дыру в колготках булавками, вернулась на арену, к прокату как раз готовилась Аня Антонова, выступавшая под 18-м стартовым номером, самое последнее. Все-таки можно успеть посмотреть ее прокат. Первым делом, как только Арина зашла на ледовую арену, она просканировала табло результатов. Естественно, оно не изменилось, все позиции были прежними. Значит, две фигуристки, выступавшие, когда она сдавала допинг-пробу, откатали так себе и явно занимали место ниже 7-го, верх таблицы не изменился. Удовлетворенная результатом, Арина заняла место в углу у входа, где уже стояли Соколовская и Малинина. На лед приглашается Анна Антонова, город Ленинград, объявил информатор. Зрители встретили спортсменку сдержанными аплодисментами, уже устали от трехчасового боления. Да и последние выступавшие фигуристки успели их разочаровать низким уровнем мастерства и многочисленными ошибками. Зрители подспудно предполагали, что результат на табло уже не изменится, все интересное они уже видели и ничего хорошего больше не увидят. Впрочем, еще оставался последний прокат, и девушка, судя по раскатке, могла удивить. Аня с поднятыми руками поприветствовала зрителей, сделала небольшой круг в центре арены, и, поерзав туда-сюда, застыла в стартовой позе, очень изящной и красивой. Ноги чуть расставлены, плечи прижаты к шее, а руки, словно крылья у птицы, отведены за спину. Лицо печальное и даже какое-то скорбное. Брови домиком, как говорят специалисты. Она действительно напоминала птицу. Причем птицу то ли израненную, то ли уставшую от долгого перелета. И, скорее всего, это был какой-нибудь альбатрос или буревестник, а присутствие моря словно намекало ее платье, низ которого был глубоко синий, а верх – белый, с золотистой вышивкой. Платье Антоновой словно говорило о море и небе с ярким солнцем. Зрители замерли. Что-то же будет. Только успели зазвучать первые аккорды музыки, как Арина сразу же определила, что именно за произведение и какую примерно постановку сейчас будет катать Антонова. Звучал Сергей Рахманинов. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Известнейшие произведения русской классической музыки, без которого в принципе трудно представить русскую культуру. Это произведение, так же как «Метель» Свиридова, «Лебединое озеро» Чайковского и «Жар птица» Стравинского, составляло золотой фонд русской культуры. Произведение было сложным. Лирические переливы фортепиано накладывались на звуки симфонического оркестра, и на выходе получалось что-то грандиозное, похожее на шторм или прибой в грозовую погоду на берегу моря. Так и было. По признанию автора, концерт отображал красоту природы и животного мира. И Антонова с платьем попала в музыку и образ на все 100%. Под переливчатые фортепианные аккорды Аня сделала красивый пируэт в виде циркуля, очертив идеально выпрямленный левой ногой круг, вышла из стартовой позы и сделала несколько беговых шагов на зубцах коньков по направлению к судьям и телекамерам. Там снова застыла в статичной позе, такой же, как на старте. Плечи поджаты, руки крылья отставлены назад, на лице печальное и страдающее выражение. После этого Аня перебежками стала набирать ход вправо по пологой дуге, в направлении назад, следом маухаком сменила направление движения на вперед, сделал несколько твизлов, пересекла половину катка наискось по направлению к правому короткому борту, там развернулась задними перебежками и стала разгоняться на стартовый каскад, к левому короткому борту. Непрыжковая техника Антоновой была прекрасной и выверенной, она двигалась очень изящно и красиво, с дотянутыми руками и ногами, с мастерской работой корпуса и рук, с балетными линиями. По фигуристке сразу было видно, что у хореографического станка она провела немало времени. Кататься красиво Аня умела. Однако, к сожалению, в фигурном катании за одну красоту и изящество движений высокие оценки не ставит. На стартовый каскад Аня разгонялась через весь каток, от правого короткого борта к левому, по простой траектории буквы «С», а ведь это был обычный каскад из двух тройных тулупов, который соперницы начинали делать от середины арены, сразу разгоняясь к левому короткому борту, да еще и украсив заход твизлами или пируэтами. В своем заходе она опять очень сильно просела по хореографии. Прыжковые элементы были не ее коньком, и фигуристка заходила на них просто, безыскусно и тщательно прицеливаясь, чтобы не упасть. Это очень сильно бросалось в глаза и снижало оценку за артистизм, ведь если ты катаешься последней, у судей есть с кем тебя сравнивать. Для мастеровитого чемпиона последний стартовый номер быть мощным усилителем, тянувшим оценки вверх, а фигуриста среднего уровня мастерства он мог с легкостью утопить. Во всяком случае, стартовый каскад из двух тройных тулупов Аня прыгнула. И прыгнула на очень высоком уровне, мощно, пролетно, с красивым выездом в арабеск. Но как только она вышла из каскада, Арина вдруг поняла, что на этом все козыри Антоновой как спортсменки внезапно закончились. Других тройных прыжков она не знала, с двойными за хороший результат не поборешься, а артистизм – это дело сугубо субъективное, состоящее на 90% из вкусовщины. Музыка давила Антонову, не давала ей и секунды передохнуть, хотя и была средней по темпу. Она нежными переливами фортепиано заставляла сильно работать корпус, ноги, руки, постоянно торговать лицом и непрерывно звала вперед. Для Ани, у которой заходы на прыжки были простыми, Она смотрелась тяжелой. Лишь в местах, где не было прыжков, Антонова раскрывалась по полной. Хореографическую дорожку проехала красивым корабликом Соллонжи двумя руками и модным красивым гидроблидом. На дорожке шагов Аня раскрылась очень хорошо и исполнила ее на очень высоком уровне. Вращения тоже были идеальны. А вот прыжки. Аня прыгнула каскады тройной тулуп, двойной аксель, двойной тулуп, одинарный тулуп, двойной луц, двойной тулуп, одиночные прыжки, двойной аксель, двойной сальхов, двойной флип, двойной ритбергер. Набор даже не средний, а по нынешнему чемпионату, так даже и второй десятки. Однако Антонова исполнила абсолютно всю программу чисто, ни одной ошибки. И это понравилось зрителям, лишь немногие из которых могли отличить двойной прыжок от тройного. Прыгнула, не упала, и ладно. Закончила прокат Аня в той же позе, что и начало. Ноги расставлены, плечи прижаты к шее, руки в виде крыльев отведены назад. Музыка стихла, и раздались аплодисменты. Кому-то и в самом деле понравился прокат, а кто-то подумал, наконец-то все закончилось. Последняя откатала. Раскланившись, Антонова подняла со льда мягкую игрушку, упавшую с трибуны и чуть не попавшую ей по голове, и покатила к калитке, где ее ждал невозмутимый тренер Алексей Никанорович Гришин, который, как всегда, стоял в костюме, плаще и своей фирменной демократической кепке. «Молодчина, первая не будешь, но и до последней далеко», — улыбнувшись, пошутил Гришин в своем духе и обнял фигуристку. «Держи чехлы, пойдем посмотрим, что тебе судьи нарисуют». Арина слышала этот диалог и могла бы поклясться всем, чем угодно, точно такие же тренерские приколюхи она слышала, когда Гришин встречал после проката других фигуристок. Через 36 лет. Глава 2. Авторитетное награждение. Тем временем, пока судьи выставляли оценки Антоновой, у большого проема в левом коротком борту арены, откуда выезжала машина для заливки льда, скопились разные люди. Под руководством председателя Федерации фигурного катания Москвы, Ивана Германовича Гончарова, работники ледовой арены подготовили и вынесли на лед пьедестал, обитый кумачом, и большую ковровую дорожку. Все под контролем. Председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания СССР Валентин Игоревич Шеховцов в это время направился в VIP-сектор, к почетным гостям, присутствовавшим на соревнованиях, председателю Совета министров СССР, члену Политбюро ЦК КПСС, Николаю Ивановичу Рыжкову и первому секретарю Московского горкома КПСС, кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, Борису Николаевичу Ельцину. Нужно было напомнить дорогим товарищам, что по регламенту они приглашены участвовать в награждении победительниц. Высокие гости о чем-то переговаривались, а рядом с ними Шеховцов с удивлением увидел своего начальника, председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту, кандидата в члены ЦК КПСС, Марата Владимировича Грамова, который, по всему видать, тоже приехал к награждению. Все-таки первенство СССР, пусть даже и среди юниоров, не шутка, а событие общесоюзного масштаба. Хотя, скорее всего, Грамов приехал из-за партийного регламента. Не мог он проигнорировать событие, на котором присутствовали партийные и государственные деятели выше рангом. Шеховцов, в табеле о рангах, был ниже статусом присутствующих товарищей и в номенклатурной лестнице был лишь депутатом Московского горсовета, поэтому терпеливо дождался, когда на него обратят внимание. Впрочем, обратили внимание быстро. «Валентин Игоревич, ты насчет награждения?» – догадался Грамов. «Да, сейчас готовит пьедестал и подарки», – Шеховцов указал на арену, по которой рабочие осторожно выносили пьедестал. «И подарки уже готовы. Прошу вас, товарищи. Подарки – это хорошо, понимаешь», – рассмеялся Ельцин. «Ну, наконец-то снова увижу свою Хмельницкую». Партийные деятели поднялись и пошли к выходу из сектора в сопровождении сотрудников 9-го отдела КГБ, одетых в штатское и оттеснивших рядовых зрителей от высокопоставленных гостей. Чиновники рангом поменьше тоже потянулись к выходу. Похоже, на произвольную программу юношей, дорогие гости решили не оставаться. Анна Антонова за прокат короткой программы получает техническую оценку 5-3 балла, оценку за артистизм 5-4 балла, на данный момент занимает промежуточное 4-е место, сказал информатор. Окончательный итог соревнований высветился на табло. 1. Людмила Хмельницкая ОФ 5-7 КПТ 5-7 А5-7 ППТ 5-8 А5-8 А5-74. 2. Марина Соколовская ОФ 5-5 КПТ 5-6 А5-5 ППТ 6-0 А6-0 А5-72. 3. Татьяна Малинина ОФ 5-6 КПТ 5-6 А5-5 ППТ 5-6 А5-6 А5-58. 4. Наталья Скоробеева ОФ 5-4 КПТ 5-7 А5-7 ППТ 5-2 А5-4 А5-48. 5. Серафима Соборовичев 5-5 КПТ 5-4 А5-4 ППТ 5-2 А5-4 А5-38. 6. Анна Антонова ОФ 5-5 КПТ 5-3 А5-2 ППТ 5-3 А5-4 А5-34. 7. Екатерина Денисенко ОФ 5-3 КПТ 5-3 А5-0 ППТ 5-3 А5-3 А5-24. 8. Ясмина Мухаметова ОФ 5-1 КПТ 4-9 А4-9 ППТ 5-1 А5-1 А5-0-2. Чемпионка СССР среди девушек сезона 1985-1986 годов стала Людмила Хмельницкая, Свердловская область, объявил информатор. Сейчас состоится церемония награждения победительниц. Просим зрителей оставаться на своих местах. Сейчас будут награждать, но не тебя, опять оригинально пошутил Гришин. Похлопал Аню по плечу и снова посмотрел на табло, уже более внимательно. Нормально поставили за 2 тройных. Будем работать. В сборную по юниорам попала. Да и ладно. Молодец. Пошли отсюда. Пусть люди празднуют. Гришин снова обнял смущенную Аню Антонову, встал с кресла и пошел к выходу с арены. Аня отправилась за ним. У калитки увидела победительниц, поздравила их, смущенно пожав руки всей троице, и тоже покинула каток. Это был не ее день. Арина тоже посмотрела на табло и подумала, что судьи еще порядочно навалили Антоновой, дав ей большой кредит доверия. Антонова заняла место выше Кати Денисенко, которая откаталась 4 тройными прыжками, и оказалась ниже девушки с 2 тройными. А ведь прокаты-то у обеих были чистые. Хореография под музыку Рахманинова больше понравилась им, чем прокат Денисенко под Адриана Челентана. А вам не кажется, что мы такое уже видели? Малинина улыбнулась и показала на табло. В Свердловске так же было. Девчонки подняли головы и рассмеялись. И правда, результаты прошедшего первенства были точно такие же, как на чемпионате Свердловской области. Хмельницкая заняла 1-е место, Соколовская – 2-е, и Малинина – 3-е. Фантастика! Смотрите, уже все готово, сказала Арина и показала на установленный пьедестал и ковровую дорожку, ведущую к нему. А там, где заливка стоит, вон сколько народу скопилось, и мужики в костюмах там. Церемония награждения объявляется открытой. Неожиданно для фигуристок объявил информатор. 3-е место заняла Татьяна Малинина, Свердловская область. Встречайте бронзового призера соревнований. Блин, засуетилась Таня, подбежала к калитке и стала снимать чехлы с лезвий. Заговорились. Ну, блин, блинский. Девчонки, когда зазвучит ваша мелодия, сделайте круг почета в центре арены, а потом исполните ваш коронный элемент, предупредил словно ниоткуда появившийся Гончаров. Только не прыжок, я вас умоляю, еще свалитесь тут. Соревновательный свет приглушился, по арене забегало праздничное разноцветное освещение, и негромко зазвучал отрывок из «Метели» Свиридова. Таня Малинина быстрыми перебежками выехала на лед, сделала круг почета в центре арены, исполнила вращение в заклоне и поехала к пьедесталу, где заняла 3-е место. А народ-то с трибун не ушел, ждал победительниц, чтобы снова увидеть мастериц, и встретил Таню бурными аплодисментами и одобрительными возгласами. 2-е место заняла Марина Соколовская, Свердловская область, объявил информатор. Встречайте серебряного призера соревнований, зазвучал начальный отрывок из «Молдаванки», и Марина под бурные аплодисменты выехала на лед, сделала круг почета в центре арены, приветствуя зрителей обеими руками, потом исполнила вращение в карандаше, показав идеальную растяжку. Следом подъехала к пьедесталу и заняла 2-е место. Перед тем, как встать на пьедестал, обняла Малинину и похлопала ее по спине. Зрители встретили это проявление уважения еще большими аплодисментами. «Ну а сейчас встречайте», — радостно сказал информатор. Чемпионка СССР по фигурному катанию среди девушек-юниорок Людмила Хмельницкая, Свердловская область. Тихо зазвучал отрывок из «Кумпарситы», и Арина медленно заехала на лед, уже от калитки приветствуя зрителей поднятыми руками. Проехала круг почета, разогналась подсечками и проехала гидроблидом почти до самого пьедестала. Там вскочила на ноги, машинально заметив, что дыра на колене опять разошлась, радостно рассмеялась, опять поприветствовала зрителей. Сначала подбежала к Малининой, обняла ее, похлопав по спине, и сказав: «Поздравляю от души», потом подъехала к Соколовской и тоже поздравила ее, обняв и похлопав по спине. Потом, как лань, запрыгнула на свое законное первое место и радостно прыгнула несколько раз, даря воздушные поцелуи и складывая из пальцев сердечки. Соколовская с Малининой внимательно смотрели на Арину и думали, что же это она показывает. Сердечки им понравились, надо бы запомнить. В церемонии награждения принимают участие председатель Совета министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС Николай Иванович Рыжков, первый секретарь Московского горкома КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Борис Николаевич Ельцин, председатель Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту, кандидат в члены ЦК КПСС Марат Владимирович Грамов и председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания СССР, народный депутат Московского городского совета Валентин Игоревич Шиховцов, тщательно проговаривая фамилии и должности, произнес информатор. Зажегся яркий свет, и сначала по ковровой дорожке прошли три парня и три девушки в русской народной одежде, с большими пакетами в руках и коробочками с наградами. Следом за ними направились четверо ответственных товарищей. Медалями одаривал Рыжков, как старший по субординации. У одной из девушек, блондинки в красном платье колоколом и в красном кокошнике, на серебряном подносе лежала медаль, диск золотистого цвета на красной ленте с буквами СССР, повторяющимися несколько раз по всей длине. Рыжков взял медаль, подошел к Арине и надел ей на шею. Потом пожал руку и поздравил: «Искренне поздравляю, желаю удачи, всегда побеждать и быть первой». Потом подошла другая девушка, и у нее на подносе лежала серебряная медаль. Ее Рыжков повесил на шею Соколовской и сказал абсолютно те же слова. Потом настал черед Малининой. С ней председатель Совмина проделал то же самое. Чувствовалось, что у Рыжкова такое мероприятие впервые, поэтому реагировал он строго протокольно. Был серьезен и даже чуть улыбнуться не мог себе позволить. Повесив награды, Рыжков отошел в сторону и дал дорогу Ельцину, и тот со своим авантюризмом развернулся вовсю. Да так, что ближайшие зрители, услышавшие его речь, засмеялись. «Люда, как я рад тебя видеть, понимаешь?» Засмеявшись, Ельцин подошел к Арине, пожал ей руку и похлопал по плечу. «Ты сама постоянность, что не выступление, так победа, что не чемпионат, ты наверху стоишь, а сейчас и Свердловск в полном составе привезла, как на революцию приехали, всех побили, молодцы, вот тебе подарок от Совета министров СССР и ЦК КПСС». Ельцин взял у парня в белой русской народной рубахе и синих штанах большой пакет и подал Арине. «Персональный компьютер Микроша, понимаешь?» «Важно», — сказал Ельцин, показав пальцем на пакет. «Новая модель, понимаешь? Ну, успехов тебе, дорогая, во всем. Если будут какие-то проблемы или пожелания, звони сразу Шиховцову или Грамову». Ельцин подошел к Соколовской, тоже поздравил ее и даже слегка приобнял, так как тумбочка второго места была пониже. «И тебя рад видеть и поздравлять, Мариночка», — сказал Ельцин. «Папка твой гордиться тобой должен. Я вот горжусь безмерно, что свердловчанки на пьедестале, а программой твоей вся наша страна гордится. Шедевр. Вот и тебе персональный компьютер Микроша. Новая модель. Все для хорошей учебы». Ельцин отдал Соколовской пакет с компьютером и подошел к Тане Малининой. Ее тумбочка была совсем низкой, и Ельцин тоже подал руку, поднял ее и похлопал по спине. «Что не программа у тебя, все шедевр», — улыбнулся Ельцин. «Как спектакль смотришь, или балет? Спасибо тебе за все, Татьяна, и тебе персональный компьютер от Совета министров». Раздав подаренные мини-компьютеры, Ельцин отошел в сторону и освободил место Грамову. Тот, как человек, привыкший много раз участвовать в награждениях, отделался регламентом, дежурно улыбался, жал руку каждой участнице и давал каждой декоративную розетку, сделанную на заводе в Гусь-Хрустальном. Розетка была сделана в виде лебедя, а на боку дата, вырезанная прямо в хрустале, 1986. Подарив розетки, Грамов отошел в сторону и дал место Шиховцову. «Люда, прими искренние поздравления», — сказал председатель федерации. «Желаю всегда и во всем быть первой. А это тебе подарок от Федерации фигурного катания на коньках». Шиховцов взял с подноса, который держал один из парней, небольшую бронзовую статуэтку, изображавшую фигуристку в пируэте. Фигурка была очень мастерски сделана, видно все до мельчайших деталей, и Арина вдруг определила в ней себя. Но как это возможно? Как они скопировали это движение? Хотя ничего удивительного нет. Натурщицей могла быть любая балерина, а фото в Федерации наверняка было. Точно такие же фигурки подарили Соколовской и Малинной. Те, конечно же, сразу догадались, кого изображает фигуристка, и ехидно улыбнулись. Все время, пока шло награждение, аплодисменты зрителей практически не смолкали. Когда церемония завершилась, награждающие ответственные лица встали в ряд перед пьедесталом. «Звучит гимн Союза Советских Социалистических Республик», — сказал информатор. «Прошу всех встать», — раздался стук откидывающихся сидений, и зрители, глядя друг на друга, начали подниматься на ноги. Милиционеры встали по стойке смирно. Громко и раскатисто зазвучал гимн СССР. Много раз он здесь звучал во время соревнований, но в этот раз произвел на людей какое-то особое впечатление. Зрители, после соревнований бывшие еще во власти эмоций, видели высоких партийных и государственных деятелей, которые находились не где-то там в телевизоре или на черно-белой газетной странице, а прямо тут, чуть не на расстоянии вытянутой руки. Они видели смущенную улыбку Рыжкова, веселость и ухарство Ельцина, официальную сдержанность Грамова и Шеховцова, и понимали, что те, кого они расплывчато привыкли называть начальство и шишкари, на самом деле тоже люди. И у них есть такие же простые человеческие чувства. И спортсменок они так же любят и уважают, как все. И это вызвало очень мощный прилив восторга и даже какого-то счастья, что вот и они, простые люди, зрители, тоже очень важны и принимают участие в, возможно, эпохальном событии. Люди так прониклись высокими чувствами, что крикни кто-нибудь качать их. Несомненно, выбежали бы и начали качать, возбужденно подбрасывая шапки вверх, как делали первые строители коммунизма. Гимн закончился, а информатор сказал: «На лед приглашаются корреспонденты средств массовой информации для памятного фотографирования участников церемонии». По ковровой дорожке осторожно стали подтягиваться фотокорреспонденты. И среди них, конечно, Арина увидела уже известных личностей. Первая в глаза бросилась Ирина Чен с небольшим любительским фотоаппаратом, рядом с ней высокая красивая блондинка в коротком элегантном синем пальто. На удивление Арины, здесь даже присутствовали Егор Войцеховский из областной газеты «Знамя Свердловска» и Сергей Журанков из газеты «Якатинский рабочий», с которыми она уже была знакома. Вот тогда послали, наверное, в командировку освещать соревнования, в которых принимают участие землячки. Журналисты, осторожно передвигаясь по льду, вышли на лед и встали в ряд на расстоянии в несколько метров. Защелкали фотокамеры. Сначала снимали так, потом Арина притянула к себе соперницы и обняла их. Снимали так, потом официальные лица подняли правую руку и покачали в приветствии. Потом поставили фигуристок перед собой. Фотосъемка длилась минут пять, пока не раздался голос информатора. Церемония награждения объявляется завершенной. Просьба зрителям не расходиться. Через 20 минут первенство СССР среди юниоров будет продолжено. Начнется соревнование юношей в произвольной программе. Больше ни Рыжков, ни Ельцин, ни другие официальные лица с победительницами не разговаривали. Первыми вышли со льда и отправились к служебным автомобилям в сопровождении сотрудников 9-го отдела КГБ. Высокопоставленным гостям требовалось решать важные государственные дела. Перед тем, как сесть в машины, Рыжков с Ельциным остановились на пару минут переговорить напоследок. «Ну что, Николай Иванович, видел?» – спросил Ельцин. «Видел», – согласился Рыжков. «Хорошо, что послушал тебя, сходил посмотреть на этих чудесных девушек. Впечатление, конечно, сильное производит». «Очень сильное», – согласился Ельцин. «А ведь они, Николай Иванович, комсомолки. Это ж хорошо», – согласился Рыжков с таким видом, словно спрашивал. «Ну, комсомолки, и что дальше? Комсомолок много. А ведь они на чемпионат мира поедут», – напомнил Ельцину. «Перед заграничной публикой выступать будут, перед рядовыми обывателями, понимаешь, чуешь, куда ветер дует». «Чую», – согласился Рыжков. Но все-таки не стал говорить вслух очевидное, чутье бывалого портократа. О таких вещах надо говорить с другими людьми. Глава 3. Интересная пресс-конференция. Рыжков, сидя в правительственной машине и наблюдая, как мимо проносятся пейзажи весенней Москвы, не переставал думать о том, что сказал ему Ельцин. Конечно, он сразу понял Бориса Николаевича. Сомнений быть не могло. Он сам видел и на себе ощутил, какое впечатление производит на тысячи людей, что Хмельницкая, что Соколовская, да и третья девочка тоже. Восторг, трепет, печаль, слезы на глазах. И те, кто будут смотреть соревнования по телевизору, тоже испытают такие же эмоции, что девчонки сегодня выплеснули на лед и подарили тысячам людей, а благодаря телевидению, подарит десяткам тысяч. А если прокаты фигуристок увидят за границей, о них узнают миллионы. А если этим миллионам девушки смогут внушить такие же чувства, простые фигуристки смогут добиться того, чего не могут добиться политики, показать, что и Советский Союз не лыком шит, что здесь не только танки и ракеты клепать могут, но и вовсю процветают высокие чувства и радость. Искусство процветает. Борьба за мир во всем мире. В плане пропаганды советского образа жизни это был бы неоценимый вклад, даже в долгосрочной перспективе. Одно дело – разговаривать с политиками и газетчиками, донося до них свою точку зрения через множество слов, совсем другое дело – разговаривать с простым, глубинным народом, который определяет политику страны, и разговаривать на понятном ему языке, с помощью чувств, образов и музыки. Хмельницкая с ее талантом легко может стать символом обновленного, совсем другого Советского Союза, идущего в ногу со временем, идущего на сближение со всем миром, открытого к перестройке, заявленной Михаилом Сергеевичем. А это значило, что Хмельницкую и всю ее компанию из Свердловска нужно взять под плотный контроль и оказать максимальную поддержку во всем. Рыжков задумался, глядя в окно, а потом добавил про себя: поддержку всего государства. И даже если для этого придется обойти какие-то правила и законы, значит, придется их обойти. Пожалуй, что стоит созвать внеочередное заседание Президиума Совета Министров, вызвать Грамова и спросить, что нужно для того, чтобы Хмельницкая, Соколовская и Малинина как можно лучше подготовились к поездке за границу. Фигуристки тем временем о таких высоких целях и не думали. Для них задачей номер один стояла, куда затарить подарки. Компьютер Микроша. Круто. Такой 500 рублей стоит, авторитетно заявила Соколовская, поднимая и разглядывая коробку в пакете. Запросто стырит. Тут проходной двор, а не раздевалка. Девочки, сейчас встреча с журналистами и болельщиками будет в актовом зале. Вам необходимо на ней присутствовать. Фигуристок, медленно идущих по коридору, догнал Левковцев. Задрали уже, недружелюбно ответила Соколовская и нахмурила брови, тряхнув хвостиками на голове. У нас компьютеры вот, компьютеры я могу в машину унести. Со спины неожиданно подошел капитан Федотов. Давайте унесу, мне все равно вас дожидаться, сразу и увезете. И да, девчонки, спасибо вам огромное за ваши номера, это было просто прекрасно. И вам спасибо, дядя Саша, что смотрели нас, вежливо поблагодарила Арина и протянула Федотову свой пакет. Вы нас очень выручили. Избавившись от подарков, фигуристки направились в раздевалку и сняли коньки. Надев кроссовки, почувствовали себя так, словно от оков избавились, и тут же в припрыжку, невзирая на запреты не бегать во дворце спорта, поскакали вдогонку друг за дружкой к актовому залу. Народу в актовом зале было очень много. Присутствовали не только журналисты, но и традиционно допустили какую-то часть организованных болельщиков и взрослых любителей из секции фигурного катания, родителей детей фигуристов от всех спортивных школ Москвы. Были тренеры и даже другие фигуристки. В общем, можно сказать, в актовом зале царил полный аншлаг. Фигуристки вошли внутрь, пройдя мимо милиционера у входа, и сразу, как бывалые спортсменки, направились к председательскому столу. Для них были приготовлены три места в центре. За председательским столом сегодня жарко. Сидели Грамов, Шеховцов, Гончаров, Левковцев и Ксенофонтов. Обстановка была праздничная и веселая. В зале стояло гудение от множества голосов. Люди не могли переварить и удержать в себе впечатления от проката девушек и старались выплеснуть их наружу, поделиться хоть с кем-то, пусть даже с незнакомым человеком, сидевшим поблизости. У каждого, конечно, были свои любимки. Товарищи, наше собрание объявляю открытым, начал Шеховцов. Закончились соревнования девушек. Напомню итоги. Первое место заняла Людмила Хмельницкая, второе место – Марина Соколовская, третье место – у Татьяны Малиной. Все из Свердловской области. Всем по 14 лет. Счет и полученные баллы вы видели на табло. А теперь задавайте ваши вопросы. Начнем с официальных аккредитованных изданий. Давайте, товарищи, в порядке очереди. На удивление Арины, журналистов-то оказалось очень много. Все они сидели в первом ряду. Человек 20, как минимум, протянули руки в желании задать вопрос. Но началась пресс-конференция, естественно, с самой известной примы отечественной спортивной журналистики, с Ирины Чен, специального корреспондента всесоюзной газеты «Советский спорт». «Здравствуйте, девочки», — сказала Чен. «Хочу вас поздравить с успешным окончанием соревнований. Скажите, какие цели у вас были на первенство Советского Союза? Осуществились ли они?» Арина включила микрофон и начала говорить первой. Никакой уступки соперницам в очередности ответов. «Спасибо большое. Моя цель на чемпионат была – откататься чисто. Порадовать зрителей. Она полностью осуществилась. Вы все сами видели». Раздались аплодисменты и одобрительные возгласы. «Ты всегда так говоришь», – улыбнулась Чен. «И никогда не упоминаешь, что гонишься за каким-то определенным местом. И всегда так получается, что становишься первой. Как это получается?» «Не всегда так получается», – не согласилась Арина. «На чемпионате города я была второй. Выиграла городской чемпионат Марина. Она откатала очень достойно. И на этом чемпионате произвольную программу выиграла Марина. Причем у всех, и с колоссальным отрывом. А кстати, почему так получилось?» – с интересом спросила Чен, моментально зацепившись за интересный факт. «Как получилось, что Марина стала первой в произвольной программе, но при этом проиграла два предыдущих раунда?» Вопрос был непростой и с подковыркой. «Не скажешь же, что Соколовская хоть и откатала обе программы чисто и на очень высоком уровне, но ей просто не повезло со стартовым номером в обязательных фигурах. А так как из-за стартовых номеров судьи жонглируют оценками как хотят, исходя из ведомых только им принципов, Соколовская и оказалась ниже. Сказать так, значит, сильно подпортить свою карьеру, вынести ссор из избы. А ведь неписанные правила фигурного катания всем известны. Сегодня судьба повернулась к тебе, а завтра – к твоему сопернику. А в чистом остатке все довольны и все при своих. Соколовской поставили в короткой программе 5-6 за технику, при двух тройных прыжках, и слегка прижали оценку за артистизм, что Арина считала несправедливым. Арине поставили 5-7 тоже при двух тройных, хотя можно сделать оговорку на то, что Арина прыгнула старшие зубцовые прыжки, луцци флип. Однако кто знал, сколько поставили бы Соколовской, будь у нее последний стартовый номер, да еще выступи она более удачно в фигурах. Да, Соколовская, конечно, реально могла обойти Арину, если бы жеребьевка в фигурах прошла по иному сценарию. Подавляющего преимущества не было, Арина и так выиграла кое-как, с отрывом в 0,1 балла на все программы. Это не вынос в одну калитку, это называется в упорной борьбе одержала верх с минимальным преимуществом. Впрочем, делить чужие баллы она не стала, мудро рассудив, что если вопрос о Соколовской, то пусть она сама и отдувается. «Я думаю, об этом сможет сказать сама Марина», — улыбнулась Арина. «Я не знаю», — покачала головой Соколовская. «Все вопросы к судьям. Но я лично считаю результат в короткой программе справедливым». Люда прыгнула самые сложные прыжки, которые редко кто прыгает. Исполнила чисто, без вопросов. Что в короткой, что в произвольной программе. В произвольной программе я была в роли догоняющей. Догнать мне не удалось, но приблизилась вплотную. Для меня это хороший результат. Я довольна. Будем работать дальше. «Позвольте, я возьму слово», — постучал по микрофону Шиховцов. «Девочки не могут ответить точно. Сейчас желательно было бы заслушать старшую судью и технического специалиста соревнований, почему в произвольной программе произошли такие глобальные изменения в результатах, но они сейчас заняты произвольной программой юношей. Впрочем, у меня есть судейский протокол окончательных результатов соревнований у девушек». Вот он, Шиховцов надел очки и взял в руки листок бумаги. «Вас интересует, почему Марина обошла Люду в произвольной программе, но осталась на втором месте?» – спросил Шиховцов. «Все началось в обязательных фигурах. Люда повела в счете с них. В короткой программе они выступили ровно, но судьи поставили больше за технику Люде, потому что луцци флип, которые она прыгнула, считаются более сложными прыжками. В произвольной Марина сумела отыграться. Она откатала программу уверенно, технически очень точно. Причем точно в нюансах, которые были невидимы массовому зрителю, но хорошо оценены специалистами. Еще Марина взвела публику. Вы сами все видели, до слез. Судьи поставили ей максимальные баллы, шестерки, но, жаль, их не хватило, чтобы подняться выше. Отрыв от Люды к этому времени был слишком велик. Не хватило какого-то мизера, десятой части балла. Так понятно, так было всем понятно, и Чен кивнула головой, показывая, что у нее вопросов больше нет. Разговор перешел к другим корреспондентам. Как Арина заметила, техническая, спортивная часть соревнования интересовала только Ирину Чен по работе. Остальные журналисты спрашивали очень обыденные вещи. Леонид Парфенов, специальный корреспондент молодежной редакции Центрального телевидения, с места встал застенчивый парень лет 25, в джинсах и кожаной куртке, но, поняв, что вставать не обязательно, хотел сесть, но тоже передумал, вызвав легкие смешки собравшейся публики. Однако Арина, глядя на его чуть склоненную в задумчивости голову, на внимательно смотрящие глаза, вдруг ощутила, что парень-то совсем непрост. За невзрачной внешностью скрывался острый ум, и, возможно, от него стоило ожидать каверзных вопросов. «Слушаю вас», – вежливо сказала Арина. «Хочу присоединиться к вопросу моей коллеги, Ирины Евгеньевны». Парфенов слегка поклонился Ирине Чен. «Хотел бы у вас спросить, уважаемая Людмила, как получилось, что пьедестал заняли все три фигуристки из Свердловской области? Там открылась какая-то аномалия, я смотрел результаты. Московские и ленинградские фигуристки, традиционно задававшие тон в фигурном катании, неожиданно оказались ниже уровня, который позволит бороться за медали. Чем это, на ваш взгляд, можно объяснить? Скажу за себя, а не за соперниц. Работа, уверенно ответила Арина, только упорная работа. А она не зависит от города, в котором ты проживаешь. Здесь выступало много интересных и очень перспективных девочек. Из Москвы, Ленинграда, Минска, Волгограда, Казани. У многих очень интересные постановки, они много занимаются хореографией. Кому-то просто не повезло, кто-то выступил с небольшими ошибками, и это не позволило им претендовать на более высокие места. В спорте так часто бывает. Нужно лишь принять к сведению ошибки и идти вперед. А можно немного личный вопрос? Неожиданно лукаво улыбнулся Парфенов. «Можно», — ответила Арина, с легким опасением уставившись на Парфенова. «Вы очень грамотно разговариваете. Скажите, пожалуйста, вы посещаете какие-то журналистские либо писательские кружки? Ваша речь очень грамотно построена. Я бы даже сказал, прекрасно построена, примерно как у профессионала, часто дающего интервью такого рода или журналиста». «Нет, я ничего не посещаю», — смущенно ответила Арина. «Я в школе, в 7 классе учусь». Парфенов улыбнулся, развел руками, словно в удивлении, и сел обратно на место. «Артем Боровик, газета «Советская Россия», — поднял руку еще один молодой человек, чуть полноватый молодой человек, сидевший в первом ряду. «Люда, а ты завоевала путевку за границу, на чемпион мира? Я правильно понимаю правила отбора?» «Я не могу ответить на этот вопрос», — сказала Арина, пожав плечами. «Это решение должны принять руководители федерации. Давайте я отвечу на этот вопрос», — опять вмешался Шиховцов. «Люда, безусловно, вошла в сборную команду на чемпионат мира среди юниоров, так же, как и остальные медалистки. В качестве кандидатов по регламенту окончательное решение о подаче заявок в Международный союз конькобежцев будет приниматься тренерским советом, который состоится сразу же после соревнований. Обычно такие вопросы решаются безотлагательно, и уже завтра-послезавтра станет известно, кому будут вручены путевки на чемпионат мира. А, то есть еще возможны перестановки, не унимался Боровик. То есть, теоретически, могут поехать не эти фигуристки. По регламенту фигуристки, занявшие первое и второе место на союзном первенстве, едут обязательно. Сняться можно только по состоянию здоровья, объяснил Шиховцов. Кандидатура третьей фигуристки может быть изменена решением тренерского совета при федерации. Изменена в соответствии с текущей необходимостью. А что это, текущая необходимость? Поинтересовался Боровик. Мне просто интересно, есть ли шансы, что Таню Малинину снимут с чемпионата мира? Такой шанс есть, но очень мал, с небольшим недовольством ответил Шиховцов. Естественно, руководитель федерации был недоволен этим вопросом, он задел его за живое, потому что был как раз на злободневную тему, которую Шиховцов с коллегами уже обсуждал накануне соревнований. Три уроженки Свердловской области, даже не из Свердловска, а из заштатных Якатинска и Первоуральска, заняли все места на первенстве СССР. Послать на чемпионат мира всех троих – это будет нонсенс. Обе столицы, и Москва, и Ленинград, в пролете. Провинция гуляет. Уважаемые заслуженные тренеры СССР, которые бывали и на Олимпиадах, и на взрослых чемпионатах мира, и привозили оттуда золото, будут смотреть чемпионат по телевизору, а уральцы всей командой поедут, и ведь ничего не поделать, все согласно правилам. Но есть решение тренерского совета, и согласно ему фигуристку, занявшую третье место, можно поменять. Но на кого? Достойных кандидатур не особо и много. Фигуристка, занявшая четвертое место, Наталья Скоробеева, показала себя бойцом, но прокат в произвольной у нее получился с грязнотцой, и Малининой проиграла она порядочно. Даже никакого смысла не было делать эту рокировку. Соборович. Две программы, и все с ошибками. У Антоновой только два тройных прыжка, что тоже не способствует ее выбору как третьей кандидатуры. Так что, увы и ах, скорее всего, придется на этот чемпионат мира посылать эту свердловскую троицу. Разрешите мне задать вопрос. Подняла руку высокая красавица-блондинка в коротком синем пальто, которую Арина заметила еще на церемонии награждения. Габриэла Рубиа, специальный корреспондент Ле Фигаро. Люда, открой тайну, кто тебе ставит такие прекрасные программы, которые бьют по нервам и по сердцам твоих зрителей. Арина с интересом посмотрела на Габриэлу. Вид у нее был замечательный, даже выдающийся, сразу видать, заграничная штучка, прямо из Парижа. И несмотря на то, что Габриэла очень хорошо говорила по-русски, в ее речи чувствовался французский акцент, да и то, как она выстраивает предложения и отдельные фразы, сразу говорила о том, что русский язык для нее не родной, и говорит очень высокопарно, как пишут в газетах. Программы ставим мы, с моим тренером, Левковцевым Владиславом Сергеевичем, показал на тренера Арина. Хочу, пользуясь случаем, выразить ему большую благодарность. Это только его заслуга, что я здесь. Пожалуй, что больше сказать на эту тему было нечего. Глава 4. Прогулка по Ленинградскому проспекту. В конце пресс-конференции, которая длилась около часа и которая девчонкам надоела, как горькая редька, наконец-то задал вопросы свердловский журналист Егор Войцеховский из областной газеты «Знамя Свердловска». Сидел мужчина, слушал, что говорят другие, и никак не мог вставить слово. В фигурном катании он ничего не соображал, поэтому записывал вопросы и ответы на них, надеясь перелицевать их потом своими словами и написать материалец. Но в конце пресски все-таки решился выказать свою осведомленность в делах фигуристок, чтобы посрамить более именитых московских коллег, и по привычке неловких провинциальных журналистов, обычно орудующих как слон в посудной лавке, начал с того, что обозначил провинциальную принадлежность своих землячек, одновременно приписав к ним себя и высказав осведомленность в их делах. «Девчонки, привет!» – поздоровался Войцеховский. «Вы меня, конечно же, знаете. Егор Войцеховский из областной газеты «Знамя Свердловска». Специальный корреспондент. Мы, свердловчане, все горячо болеем за вас, наших землячек, из нашего прекрасного города трудовой славы. И, конечно же, следим за вами. Вы, уралочки, и Урал с вами. У меня вопрос к вам от всех наших земляков. Завтра состоятся показательные выступления. Вы с Мариной будете исполнять тот же великолепный двойной показательный номер на музыку Боба Марли, которым восхищался весь Свердловск и весь наш Урал. Я тоже им восхищался. Войцеховский с гордостью посмотрел на московских коллег. Вот, дескать, что я знаю. Хаша из провинции, но намного осведомленнее вас, столичных щелкоперов. Я еще не знаю, растерялась Арина. Черт, вот какого хрена он лезет, какая разница, под что именно они будут катать показалку. Хотели удивить московскую публику, и Войц так не кстати слил секретик. Так, все, товарищи, пожалуй, что, объявим встречу закрытой, девушкам пора отдыхать, решительно заявил Грамов. Сейчас идут соревнования юношей-одиночников, и вы как раз можете на них успеть, там тоже много интересного. Спасибо за все, до свидания. Фигуристы попрощались с присутствующими, раздали автографы всем желающим и уже хотели уходить, как подошел Шеховцов. Напоминаю еще раз, завтра, в пятницу, 14 марта, в 17 часов состоятся показательные программы фигуристов. Вам нужно за 2 часа до показательных приехать во дворец, в 15:00, предупредил он. Состоится собрание, а потом тренировка показательных выступлений. Общий выход. Ясно, и хорошо продумайте свои номера. Если будете то же самое катать, что и на прошлом чемпионате, вопросов нет. Если появится что-то новое, надо согласовывать со мной. Тренеры ваши останутся здесь, помогать заканчивать первенство. Ясно. Валентин Игоревич, мы свободны, кивнула головой Арина, получила утвердительный ответ и пошла из актового зала впереди всех, как королева, и направилась за подарками. Подарки. Очень приятно, когда пришел с пустыми руками, а ушел с полным мешком. Подарки сложили в большие холщовые мешки, которые стояли в отделе пропусков. Каждый мешок подписали, какой фигуристке он принадлежит, и торжественно вручили. Больше всех, естественно, подарков было у Арины. Они не шли ни в какое сравнение с тем количеством подарков, что бросают на ледовую арену в современное время, но все-таки занимали большой мешок, забитый до отказа, который Арина, как Дед Мороз, взвалила на плечо. Хорошо, что была машина. В автобусе таскаться с таким грузом было просто нереально. Не успели выйти из дворца спорта, как подошел мастер спорта по боксу Серега Николаев, оказывается, тоже сидевший на трибунах. «Поздравляю тебя, Люда», — улыбнулся Серега. «Ты, конечно, сегодня зажгла. Чемпионка СССР. Вам же сейчас мастеров спорта должны дать. Ну офигеть просто. В 15 лет, мастер спорта. А мы не зажгли?» Соколовская внимательно уставилась в лицо Николаева, слегка смутив его. «Чего эта Люська одна зажгла?» Парень, несмотря на рост под 180 и крепкое телосложение, смутился и покраснел. Соколовская своей дерзостью могла смутить кого угодно. «И вы тоже молодцы, зажгли», — согласился Николаев. «Все хорошо вы сделали, верил в вас, Свердловск всех сделал, вы куда сейчас, а мы в общагу», — за всех ответила Соколовская. «Больше некуда, и ты можешь помочь нам донести мешки до машины». «Да, Сережа», — когда уселись в машину, Арина вдруг вспомнила свою задумку насчет показательного с переодеванием. Сначала она относилась к ней как к шалости и думала, стоит ли это делать или нет, но сейчас, когда Войцеховский высказал на виду у всех, что он будет на музыку Боба Марли, Арина вдруг решила точно переделать номер, и основную роль в нем предстояло сыграть Малининой. «Танюша, а какой у тебя показательный?» – невинным тонким голоском пропищала Арина. «Обычный показательный», – осторожно ответила Малинина, с подозрением посмотрев на Арину и уже чувствуя какую-то пакость. «Буду классику катать. Бал цветов из Щелкунчика или Ромео и Джульетту, а может, лунную сонату. А что, а не желаешь с нами номер откатать? С юмором, с драйвом, с вайбом на позитиве?» — коварно спросила Арина. «Что за вайб и драйв?» — с удивлением спросила Таня. «Что вообще ты хочешь от меня? Я хочу откатать номер под латину, под музыку Боба Марли», — объяснила Арина. «Тот, что мы с Маринкой катали. Только ты бы еще к нам присоединилась, переоделась в мужика, а посреди проката сняла бы эту одежду и стала собой. Там шок у всех был бы». «Хм», — иронично хмыкнула Соколовская. По ее заблестевшим глазам Арина увидела, что Марина зажглась, что ей тоже захотелось удивить искушенную московскую публику. И Малинина, неожиданно, оказалась не против. Приколы всяко разно лучше, чем классическая муть, когда делаешь мордочку ижицы и катаешься в позе умирающего лебедя. В конце концов, для академической классики есть и соревновательные программы, а показательные выступления – это искусство в чистом виде. Полет фантазии в бездну креатива. «И когда разучивать начнем?» – увлеченно спросила Малинина. «Можно костяк программы сегодня набросать и реквизит приготовить», – сказала Арина и неуверенно добавила. «Правда, с реквизитом беда. Придется что-то колхозить. Нужны накладные усы, шляпа и нечто вроде черного плаща. К шляпе можно дреды присобачить. Это такие, типа косичек, типа как на Ямайке. Вот это-то проблема. Где бы это все взять? Ну ты, Люська, молодец», — рассмеялась Соколовская. «И где мы это все будем брать? Осталось всего сутки до показалок. У меня есть», — неожиданно вошел в разговор капитан Федотов. «Если вам нужно, я могу подарить. У меня сын в театральном училище. Есть и усы накладные, и шляпа, и плащ. Прямо здесь, в машине лежат». «Правда?» – обрадованно захлопала в ладоши Арина. «Ой, дядя Саша, вы нас выручите прям сильно-сильно». Федотов усмехнулся и поехал к общежитию ЦСКА. Естественно, у рыцаря плаща и кинжала были в машине и накладные усы, и две шляпы, гангстерское канотье и номенклатурное Федора, и даже черный плащ имелся. И, конечно, Федотов с большим удовольствием отдал вещи, которые могут стать реквизитом в постановке показательно номера. Рад был капитан ГРУ, что тоже может внести вклад в что-то весомое. После того, как довез всех до общежития и поехал обратно, задумался, стоя на светофоре. Хмельницкая сегодня говорила удивительные вещи. Она упоминала такие слова, которые ему были неизвестны, несмотря на то, что Федотов знал все диалекты русского языка, от красноярских таежных староверов до закарпатских русинов, и мог бы поклясться чем угодно, что таких слов, как вайп, драйв, нет ни в одном диалекте. А еще рассказ Хмельницкой про дреды и Ямайку. Навряд ли она была на Ямайке, это довольно труднодоступная страна, но про дреды Люда знала, хотя во всем Советском Союзе, дай бог, едва нашлась бы пара человек, которые видели растаманов с дредами вживую. То, что привезли в общагу мешки с подарками, медали и ценные призы, это, конечно, хорошо. И очень хорошо, что дядя Саша выручил с реквизитом для будущего показательного номера, дал пару накладных театральных усов, черную фетровую шляпу, канотье, в которых ходили итальянские гангстеры в 1930-е годы, и черный плащ-накидку. А вот то, что пропустили обед, это плохо. Когда подошли к буфету, он встретил закрытой дверью, на часах 16:00, и до ужина еще времени, а вого, ужин только в 19 часов, а есть, как назло, захотелось сейчас, да так, что желудок скрутило. Повышенная энергоотдача организма вызвала сильный голод.